тропиночка тянется через мостик в родные места. Так уедешь, а сердце останется, где раздольных полей красота. Вот за эту завольную волюшку даже жизни не жалко отдать. Ох, великая русская полюшка, ох, родная Россиюшка мать. Запивай, земляки, наливай, мужики, за родимый наш край, да за вьюну реки. Мы по первой нальем, это по третьей нальем, будем живы, авось не помрем. Мы по первой нальем, это по третьей нальем, будем живы, авось не помрем. В Волгограде, в Самаре и в Питере, на Камчатке, в Тамбове, в Орле, мы поднимем бокал за родителей, тех, кто прожил на этой земле. А потом за друзей, за товарищей, за детей, за любимых родных, да за тех, кто в боях и пожарищах жизнь отдали за внуков своих. Запивай, земляки, наливай, мужики, за родимый наш край, да за вьюну реки. Мы по первой нальем, это по третьей нальем, будем живы, авось не помрем. Мы по первой нальем, это по третьей нальем, будем живы, авось не помрем. Край, да за вьюну реки. Мы по первой нальем, да по третьей нальем, будем живы, авось не помрем. Запивай, земляки, наливай, мужики, за родимый наш край, да за вьюну реки. Мы по первой нальем, да по третьей нальем, будем живы, авось не помрем. Мы по первой нальем, да по третьей нальем, будем живы, авось не помрем.